держась за материну юбку. Когда он подрос, стал кое-что соображать, Стежка принялась его воспитывать. Фрол всегда ходил, погруженный в какие-то свои хмурые думы, месяцами словно забывал о сыне и жене. Стежка лишь радовалась этому. Из теплого воска можно было вылепить любую фигуру, и Стежка лепила осторожно, незаметно, неустанно. И сказки сочиняла ему, в которых герои, любыми способами, не останавливаясь ни перед чем, добивались богатства и достатка. И песни колыбельные пела про добрых молодцев, достигающих удачи хитростью, обманом, подкупами. Когда Митьке исполнилось 5 лет, она купила ему глиняный бочонок-копилку, позвала на огород и сказала: «Вот копилочка, а вот тебе денежка. Брось-ка денежку в эту щелку». Митька взял пятак и опустил в копилку. Монета глухо звякнула внутри бочонка. «Ну?» — спросила Стежка. «А что, ну?» — в свою очередь спросил Митька. «Как звенит, слышишь?» «Ага, вот так. Когда появится у тебя денежка, найдешь ли, сбережешь ли на чем, вот сюда бросай. Потихоньку накопится много. Вынешь, купишь что-нибудь. Что тебе надо?» «Куклу», — сказал Митька. «Зачем тебе кукла?» «А дядьки Никулина Зинка все плачет и плачет. Я отнесу ей». «Вот это зря. Ты принесешь, они посмеются. Вот дурачок какой. Ты лучше соберешь денежек, да накупишь конфет. Много, целый мешок. Только рассказывать никому не надо. Зароем давай вот тут ее, и отцу не говори. Появится денежка, приди тихонечко сюда и брось. Сбросишь и прикрой копилку. А придет время, и люди удивятся, откуда у Митеньки столько денег». Теперь у Митьки была своя тайна. Мать помогала ему охранять ее. По мере того, как Митька подрастал, Степанида незаметно меняла свои приемы и методы воспитания. Что же, она была умелым воспитателем. Учился Митька до 3 класса плохо, едва-едва не попадал во второгодники. Когда начал ходить в 4, Степанида сказала: «Учиться, Митенька, надо старательно, на хорошо да на отлично. Сама поучилась бы на отлично-то, памяти нету у меня». А все-таки надо. Ученым, да грамотным-то, вон как хорошо. Смотри на Захара Большакова. Председатель всегда в кашовке ездит, да распоряжается. Они ученые навоз корове чистят, соображаешь? Митька молчал, пытаясь что-то сообразить. Степанида зорко наблюдала за учением сына, и он помаленьку выправился. Оказалось, что способности Митьки не занимать. Уже 4 класс он окончил круглым отличником и по весне принес домой похвальный лист. «Добро! Молодец!» — сказал Фрол, потрепал сына по голове, отвернулся и тут же забыл. Неся домой похвальный лист, Митька ожидал не только похвал, но и восторгов, и, конечно, подарков. А тут всего 2 равнодушных слова. На ресницах у Митьки нависли слезы. «Ничего, ничего, сынок», — успокоила его Степанида. «Отец-то наш неудачник, не везет ему в жизни. Все на конюшне да на конюшне, а много ли там заработаешь? Видишь, как живем? Не шибко в большом достатке. Вот и за груб сердцем, зато уж ты у меня в люди выйдешь. Ты у нас одна надежда». Говоря так, Степанида преследовала один результат, а добилась другого. Если раньше Митька сторонился угрюмого отца, поглядывая на него с робостью и испугом, то теперь незаметно переменился. В ребячьих глазенках при виде отца вспыхивали все чаще не то жалость, не то робкое участие, нежность. «Ты чего, Дмитрий, такой печальный?» — спросил однажды Фрол, видя, что сын все трется вокруг него,